«Ну, господа купцы, теперь вы и все городские жители называйтесь моими казаками. Я ни подушных денег, ни рекрут с вас брать не буду. И соль казенную приказал я раздать безденежно по 3 фунта на человека, а впредь торгуй ею, кто хочет, и промышляй всякий про себя». Пугачевцы ездили по городу, чинили дворянским фамилиям и другим всякого звания людям смертные убийства. Но в ночь со 2 на 3 августа Пугачев покидает Пензу, так как приближались каратели. Уже 4 августа в нее вступили отряды Мелина и Муфеля, дворянский корпус Чемисова. Из Пензы Пугачев забрал 6 пушек, много ядер, пороху, свинцу, денег. В ближних и дальних окрестностях Пензы бушевало пламя восстания. От рук его участников пострадали до 600 дворян и членов их семей, всего 150 семей, а также многие попы, старосты, приказчики и другие. Каратели отвечали повстанцам тем же. Один из местных помещиков, Ленев, в письме от 16 августа сообщал, что восставшие крестьяне возили помещиков для казни в Пензу к Пугачеву, но, не застав там, пытались его догнать. Пугачевцы, встреченные на пути, велели им возвращаться в Пензу или самим на месте расправиться с дворянами. Но, продолжает Ленев, как одни лошади трудятся под нами уже 5 суток, а нас никто не вешает, то, скучав таким путешествием, положили сами сделаться пугачевыми. Остановясь в лесу, велели крестьяне всем выходить из повозок и вынимали рогатины. Но в самый тот час, посланный за нами из прибывшей под командой графа Мелина конвой чугуевских казаков спас нам жизнь, и всех переловили, из коих 6 петерили, 4 повешены, прочие человек 20 кнутом пересечены. Каратели преследовали не только главную армию Пугачева, которая непрерывно увеличивалась, но и многие отряды, действовавшие в Пензенско-Воронежском крае. Здесь разгорелось всеобщее народное восстание. Отряды повстанцев захватили ряд городов – Верхний и Нижний Ломов, Инсар, Троицк, Краснослободск, Темников, осаждали город Керенск. Простой люд с нетерпением ждал Петра III с его пожалованиями вольности и земли. Воронежский губернатор Шитнев доносил сенату, что на чернь никакой надежды полагать не можно, а, коли-ка известно, они его, крестьяне и прочая чернь Пугачева, с радостью ожидают. Повсюду действовали повстанческие отряды. Значительная часть Воронежской губернии, Пензенская провинция, были охвачены пламенем крестьянской войны. В этих местах от рук повстанцев погибли 445 дворян-офицеров. Они нападали на дворянские имения, заводы, фабрики, подвергая их всеконечному разорению. Пензенский помещик князь Долгоруков признавался: страх владел всеми, у каждого помещика смерть висела над головой ежеминутно. Но, как правило, многочисленные отряды, действовавшие в крае, боролись изолированно друг от друга и от главной армии Пугачева. Со всех сторон на правобережье Волги прибывали новые каратели, с запада, откуда их направлял сам Панин, и с востока, из тех мест, где действовали ранее многие правительственные отряды против Пугачева и его атаманов по Иику в Башкирии на Урале. Стихийное, плохо организованное движение восставших в Пензенско-Воронежском крае под ударами карателей Панина, Древицы и других терпело одно поражение за другим. Везде стояли виселицы, глаголи и колеса, на которых висели казненные повстанцы или лежали их истерзанные тела. Казни, пытки, наказания повсюду отмечали путь карательных отрядов. 4 августа Пугачев вступил в Петровск. Сюда из Саратова подошел отряд из 60 донских казаков и Саула Фомина. С ними ехал и Державин, по инициативе которого и направили отряд в Петровск, чтобы забрать в нем деньги, пушки, порох, узнать о силах Пугачева. Поэт хотел также подать саратовским властям пример решимости. Подъехав к городу, выслали в него 4 казаков. Повстанцы схватили их и привели к Пугачеву. Тот учинил им допрос. «Что вы за люди? Мы донские казаки, служим всемилостивейшей государыне. Зачем пришли? присланы от командира осмотреть, какие люди в город вошли.